Они постояли еще немного, вглядываясь в отдаленные силуэты гор. В тот день, когда мы были в горах, когда я прошла мимо тебя, ты задержался там, чтобы убедиться, что со мной все в порядке? Броуди продолжал рассеянно смотреть на горы. Денек был славный, а мне все равно нечего было делать. Ты начал подниматься в моем направлении еще до того, как я бросилась бежать? Мне все равно нечего было делать, — повторил он. Рис взглянула ему прямо в глаза. Ты мне здорово помог в тот день. Решившись, она положила руки ему на плечи, поднялась на цыпочки и поцеловала. Для нее это было отчаянно смелым шагом, все равно, что прыгнуть со скалы. Мне жаль, что я не смогу подарить тебе такой вечер, какого ты заслуживаешь. Боюсь, что я все испорчу своей нервозностью, но я все равно хочу вернуться. Хочу, чтобы мы провели эту ночь вместе. Превосходная мысль. Иногда меня посещают превосходные мысли. Пожалуй, тебе стоит взять меня за руку на случай, если я разнервничаюсь и попытаюсь сбежать. Конечно. Убежать она не пыталась, однако каждый шаг к дому давался ей все тяжелее. Может, нам выпить для начала еще немного вина? Спасибо. С меня достаточно. Решительно сжимая ее руку, он двигался в направлении дома. Было бы неплохо, если бы мы поговорили о том, к чему это может привести. Прямо сейчас это может привести нас в мою спальню. Это так, но как можно было сопротивляться, когда он буквально затащил ее внутрь? Подожди. Нужно запереть дверь. Прошу. Он щелкнул замком. «Я и правда думаю, что мы должны...» Она лишь охнула, когда он поднял ее и забросил себе на плечо. В голове ее все смешалось, и она никак не могла решить, романтично это или унизительно, когда мужчина несет тебя в спальню на плече. «Я не уверена, что это именно то, что требуется». Мы могли бы кое о чем поговорить для начала. Хочу лишь сказать, чтобы ты не рассчитывал на что-то необычное. Я ведь так давно не практиковалась. Ты слишком много болтаешь. Дальше будет хуже. Она зажмурилась, когда он зашагал вверх по лестнице. Послушай, когда мы были у озера, мне так легко дышалось, и я решила, что могу совладать с собой, но... Не то, чтобы я этого не хотела, просто я не уверена, Господи. А твоя спальня запирается на замок? Он захлопнул за собой дверь, затем повернулся и запер ее на замок. Довольно? Не знаю. Должно быть. Я понимаю, что веду себя как идиотка, но я... Понимаешь, что ведешь себя как идиот? Первый шаг на пути к выздоровлению. У кровати он поставил ее на ноги, а теперь... Помолчи, а? Я только думаю, что мы могли бы... Дальше все смешалось у нее в голове. Рывком прижав к себе рис, Броуди поцеловал ее с такой страстью, что пробудил в ней ответное желание. И это желание вступило в отчаянную борьбу с ее страхами и доводами рассудка. Теперь она уже не знала, чего хочет больше — сбежать или остаться. Мне кажется, я должна сохранять молчание. После этих слов он снова поцеловал ее. — Я знаю. Тогда ты сам говори со мной. И еще, ты не мог бы выключить свет? А я его и не включал. — Ой! Еще несколько минут назад она любовалась серебристым сиянием луны и звезд, теперь же они показались ей неимоверно яркими. Считай, что я по-прежнему держу тебя за руку. Так что убежать не удастся. Однако руки его быстро скользили по ее телу, пробуждая в ней давно забытые ощущения. Сколько же у тебя рук? Достаточно, чтобы сделать все как надо. Ну, посмотри на меня, слышишь? Смотри на меня. Ты помнишь нашу первую встречу? Да, в ресторане. Она смотрела ему прямо в глаза, из которых ночь стерла все оттенки зеленого. У Джоани точно. Расстегнув на ней рубашку, он наградил ее еще одним поцелуем. Я тогда впервые увидел тебя и уже в тот момент ощутил волнение в крови. Понимаешь, о чем я? Да. Просто я думаю, иногда ты следуешь этому зову. Он жадно поцеловал ее в шею. Иногда нет. Невозможно лишь спутать его ни с чем другим. Если бы здесь было темно, мне было бы легче. Он мягко убрал руку, которой она попыталась прикрыть шрам на груди. Да у тебя потрясающая кожа, худышка. Он скользнул руками по ее плечам, снимая с нее рубашку. Такая нежная и гладкая, невозможно удержаться, чтобы не погладить. Нет-нет, смотри на меня. Он снова повернул ее лицом к себе. Не отворачивайся. Кошачьи глаза, — думала Рис. Сейчас она была так близко от него, что снова могла разглядеть этот глубокий оттенок зеленого. Такие красивые, такие внимательные. Под его взглядом она не чувствовала себя в безопасности, однако к страху теперь примешивалось очарование. Тут пальцы его свободной руки расстегнули на ней лифчик, так что ее собственные глаза округлились от переизбытка чувств. В горле у нее защекотал нервный смех, но Броуди уже жадно прильнул к ней, тело к телу, губы к губам.